3.9. Вина как средство манипуляции. Манипуляция с помощью вызова чувства вины с давних пор используется религией. С точки зрения религиозных догматов, человек становится виновным уже при рождении. Это дает возможность церкви манипулировать человеком посредством вины на протяжении всей его жизни. Один из способов сделать человека морально обязанным – это сделать его виновным или сделать ему большое одолжение. Религия эксплуатирует оба элемента. Библии присуща доктрина, которую называют «первородным грехом». Доктрина эта построена вокруг грехопадения человека, описанного в Бытие в 3 главе. Среди богословов есть разные толкования этой доктрины. Православные богословы обычно понимают грех как болезнь, которая передается по наследству. Современные ученые полностью расшифровали геном человека. Гена, отвечающего за греховность, у человека нет. Протестанты усматривают значение этой доктрины в том, что аморальный поступок непослушания первых людей передался потомкам. Естественно, такая формулировка неудовлетворительна. Богослов Луис Берков в своем большом систематическом богословии поясняет, что речь идет о том, что Бог вменяет каждому человеку еще до рождения вину первых людей. Он ссылается на Павла, сказавшего, что в Адаме все согрешили. Апостол Павел призывает посмотреть на распятого Христа. Играя на другом инстинкте человека, на его умении сострадать, авторы Нового Завета предлагают нам картину мученической смерти неповинного человека. Он был замучен за твои грехи. Как добрый друг, он понес на себе твою расплату. Разве ты не переполняешься состраданием к этому человеку и одновременно желанием отблагодарить его? Если да, то манипуляция сработала. Тебе протолкнули двойную манипуляцию. Сначала внушили вину за твою греховность, внушили ничтожность и порочность до рождения, а потом внушили вину за то, что за тебя пострадал другой. То, что ты должен отдать свою жизнь и принести свой разум и волю и совесть в жертву, написано в этом договоре маленькими буквами, которые человек прочтет уже потом, когда цель манипуляции уже будет достигнута. Когда человек уверен, что он абсолютно во всем виновен, когда настает время узнать о том, что его грехи могут быть прощены прямо здесь и сейчас. Бог послал в мир своего сына и зверски замордовал его руками евреев и римлян. Он переложил на него вашу вину. Чувствуете облегчение? Но это еще не все. Есть бонус. Это предлагается вам даром. В этот момент никакие буклетики и никакие евангелисты не говорят человеку о том, что он должен будет отдать свою жизнь религии и ее вождю, позволить новой идеологии управлять всей своей жизнью, даже мыслями. Но когда человек позже сталкивается с этим, он уже не оказывает сильного сопротивления. Ведь как-никак, он был должен так много, но теперь его простили и освободили. Но если он не отдаст свою жизнь Иисусу, то тот заберет свое безвозмездное прощение обратно. Вот так. Ты на крючке. Как вы видите, эта манипуляция разрабатывалась 2000 лет. За это время она отточилась так, чтобы как можно сильнее цеплять своих жертв. Источник alexreyu.livejournal.com. Вина как вид воздействия широко используется родителями, воспитателями, педагогами, партнерами в отношениях. С раннего детства человек привыкает везде и всегда чувствовать себя без вины виноватым. Но обычно он заглушает это чувство. Манипуляторы прекрасно осознают, что вызвав чувство вины, можно достичь практически любой цели. Это просто и эффективно. Ведь виновный человек легко управляем. На него можно взвалить кучу обязанностей и обвинить в своих несчастьях. Более того, это даже приятно почувствовать свою власть, самоутвердиться за счет другого. Энн Иванова приводит данные М. Мицелли, которая классифицировала стратегии поведения манипулятора, провоцирующего переживание чувства вины, подчеркнув, что использование вины в качестве манипуляции является очень сильным средством. Согласно Мицелли, существуют следующие способы манипуляции: агрессивный, явный и изощренный. Агрессивный включает обвинение, порицание или укор, нападки на оправдывающегося. Явный способ манипуляции связан с тем, что человека, совершившего проступок, ставят перед фактом последствий этого проступка. При этом манипулятор позиционирует себя как жертву. Изощренный способ связан с тем, что пострадавшая сторона использует все свои актерские навыки и умения для того, чтобы вызвать у виновного кульминацию и переживание чувства вины. Например, прощает виновного, принимает вину на себя, отказывается от возмещения ущерба, при этом всем видом демонстрируя притворное великодушие. Одной из характерных черт жизни современного общества, пишет Энн Иванова, является реклама. Рекламодатели часто используют чувство вины как механизм воздействия на рост или спад потребительского спроса. Исследователи Б. А. Хаммон и Т. П. Бразертон указали, что в рекламе используются три типа вины – реактивная, превентивная и экзистенциальная. К креативной вине к рекламе прибегают в том случае, когда необходимо подстегнуть потребительский спрос на тот или иной продукт с целью целью вытеснения старого продукта и замены его новым. Превентивная вина используется для того, чтобы заставить потребителя купить товар, спекулируя на человеческом желании избежать неприятностей в будущем. Экзистенциальную вину используют в целях пропаганды социально значимых мероприятий, направленных на благотворительность, так как этот тип вины рассматривается как вина сочувствия, соучастия к обездоленным. Статистика показывает, что чаще всего в рекламе прибегают к использованию превентивной вины – 61,9%, так как именно этот тип вины ориентирует людей на будущее благополучие. Затем следует реактивная – 29,4% и экзистенциальная вина – 8,7%. Кроме того, если реклама помещается в печатное издание, то ее эффективность зависит от характера этого издания. Например, использование вины в рекламе эффективнее в информационных печатных брошюрах по сравнению с развлекательными журналами. Чувство вины вызывают с целью: первое – изменить поведение другого человека, второе – установить свое влияние над другими, третье – обезопасить себя. Человек прибегает к провоцированию чувства вины у других, когда понимает, что пренебрегают его интересами. Люди, провоцируя у других чувство вины, используют 5 разговорных стилей, которые могут быть использованы в отношениях между родителями и детьми. Наиболее распространенными являются следующие. Первое – обвинительный. «Все, о чем ты думаешь, это только ты сам». Второе – вопросительный. «Как ты мог так поступить?» Третье – предостерегающий. «Не обещай, если не сможешь выполнить». Однако подобного рода манипуляции имеют и негативные последствия. Во-первых, даже если манипулятор добился своей цели, он может испытывать неприятный осадок, который будет тяготить его. Кроме того, остается вероятность, что при последующих своих попытках использовать этот метод воздействия, манипулятор может встретить сильнейшее сопротивление. Накопленные обиды как результат манипуляции может даже разрушить взаимоотношения между людьми. Во-вторых, вина может появиться и у самого манипулятора, когда он начинает понимать, что его действия причинили страдания партнеру или близкому человеку. Источник: spb-расстановки.ru/pable/стати_специалистов/чувство вины/3-1-0-26.